Глава 148. Я сатана. К! Сильный удар в очередной раз сотряс склад. Джек Кальхён постарался успокоить тряску. Прикусив губу, он поспешил в кабинет управления складом. Вот же черт! Его лицо искривилось. Он и подумать не мог, что демон с пророчества действительно нападет на их склад. Подобного у него даже в мыслях не было. Неужели... Джек Кальхён нахмурился. Он вспомнил лица двух людей, с которыми он встретился сегодня чуть раньше. Происходящее не очень похоже на обычное совпадение. Но сейчас не до этого. Он помотал головой. Не время строить догадки и подозревать кого-то. Сейчас ему необходимо остановить демона из пророчества, атакующего склад. Проблемы нужно решать по мере их поступления. Фух. Он перевел дыхание, его тело задрожало, но длилось это недолго. Он быстро взял себя в руки и оглядел комнату, из которой можно управлять техниками, защищающими склад. Он сел на огромное кресло и протянул руки к механизму, который поможет это сделать. «Говорите, демон из пророчества?» Он тяжело сглотнул, его горло пересохло, Джек Кальхён взбудораженно размял пальцы. «Пусть тебя считают самым страшным монстром, но на склад он так легко не прорвется». Грейс описывала его как ужасное существо, но слова о том, что демон из пророчества сюда не сможет прорваться, не были пустыми. Джек Кальхён был ответственен за охрану этого склада. Он использовал более десятка различных техник, чтобы защитить это помещение от нежелательных гостей. На случай войны он возвел высокие стены, которые не смогут пробить даже вооруженные противники. По крайней мере, сюда, по его расчетам, демон из пророчества пробраться не сможет. Во-первых, нужно сообщить главному офису. Джек Кальхён надел белую маску и взял в руки прозрачный шар. «Требую срочного подкрепления!» Насколько бы он не был уверен в себе, важнее всего сейчас сообщить о происходящем, Гее. А с помощью всей имеющейся техники он сможет выиграть дополнительное время, пока не прибудет помощь. Нет. Уголков его губ коснулась улыбка. Если все идет по плану, то мы даже сможем победить его. Мужчина успел проверить прилегающие территории и точно знал, что демон пришел в одиночку. Это значит, что сатана пытается прорваться на склад без какой-либо поддержки. Это определенно тот шанс, который может больше не представиться. Информация. Склад окутывает неопознанная сила, запрос о помощи будет отправлен позже. Вот же черт! Его уверенность в момент пропала, и он взволнованно прикусил губу. Мужчина внимательно рассмотрел всплывающее оповещение. Отправить запрос не невозможно. Его отправка всего лишь откладывается, а это значит, что если силы демона из пророчества иссякнут, то и окутывающая склад сила исчезнет. В итоге сражения не избежать. Джек Кальхён взял в руки шлем, находившийся в комнате. В отличие от шлема виртуальной реальности, это можно было использовать куда более широких масштабах. Особые техники и шлем. Может показаться, что между двумя этими вещами нет ничего общего. Но в действительности они идеально сочетаются. Но старики никогда этого не поймут. Еще до дня переворота он унаследовал дзюцу. Он родился в семье, в которой активно применяли эту технику. И логично, что он тоже ей обучился. И он как мог пытался привнести в технику современность. Хоть его семья и была негативно настроена к этому, он и не думал останавливаться. Пора начинать. Надев шлем, он положил руку на клавиатуру. После долгих исследований и попыток он создал современное оборудование для использования дзюцу. Загрузка системы, уровень защиты повышен на 2 единицы. Недостаточно, подними до 4. Исправляюсь, уровень защиты повышен до 4 единиц. Вместе с машиной, начавшей свою работу, Джек Кальхён забегал пальцами по клавиатуре. И характерный звук быстрого постукивания по клавишам тут же наполнил всю комнату. Поехали. Демон в красной маске двигался перед складом, но делал это крайне медленно, так, будто прогуливался. Мужчина нахмурился. «Чувствуешь себя хозяином, так что ли?» Ему это совсем не нравилось. Пальцы забегали по клавиатуре еще быстрее. «Давай посмотрим, как долго ты сможешь оставаться таким спокойным». Устранение нападающего начато. Перед демоном всплыло два магических символа. Они воспарили воздух, и из них появились языки пламени. Отразившись от черного занавеса, за которым был скрыт демон, огонь потух о землю. Демон не останавливался. Из третьего магического узора появились ледяные копья, также направленные в демона. Он легко взмахнул рукой, и копья рассыпались. Демон продолжал двигаться. Из земли появились острые выступы, которые демон с легкостью разрушил и продолжил движение. Так Джек Кальхён использовал 37 магических символов. Поднялся ветер, и яркий свет окутал демона, но тот избавился от него щелчком пальца. Яркий свет исчез, словно его и не было. Демон шел дальше. На 64-м узоре Джек Кальхён создал мощный взрыв. Он был настолько сильный, что закладывало уши. Демон вышел из пыли и не обернулся, словно какой-то герой фильма. На нем не было ни царапины, его по-прежнему окутывала тьма. Демон двигался. Повысь защиту до 5 единиц. На лбу Джек Кальхёна проступил пот, а скорость, с которой двигались его руки, возросла. Защита повышена до 5 единиц. Стена склада открылась, и перед ней появились големы, светящиеся синим светом, которые тут же бросились на демона. Тот присел и, словно расправляя крылья, опустил руки вниз, а затем развел по сторонам. Появившиеся из темноты клинки пронзили каменных созданий. Одним его движением армия големов была поражена. Повысь защиту до 6 единиц. Защита повышена до 6 единиц. Появился 172 магический символ. Окружившие демона все 172 символа разом засветились. Световые клинья направились на демона. Волной черного урагана тот отбросил клинья, и они разлетелись по сторонам. Джек Альхёну становилось тяжело дышать. Пальцы двигались настолько быстро по клавиатуре, что казалось, она вот-вот сломается. Разлетевшись, клинья сломали друг друга, а ослепленный блеск заполнил пространство. Создалось огромное, по 30 метров в длину, светящееся копье. Он применил еще больше сил. Копьев стало 10. Оригинал, конечно, был один, но благодаря Дзюцу он смог создать копии. Они полетели вперед. Он не сможет избежать этой атаки. В этот раз он точно был в себе уверен. Большой каньон сотрясся от мощного взрыва. Скалы начали осыпаться, и в воздухе повисли клубы пыли. И... вот же псих! Он увидел образ демона, державшего в руках копье. Среди 10 подделок он смог найти и поймать оригинал. 30-метровое копье задрожало и рассыпалось у него на глазах. Демон рассмеялся. Конечно, из-за маски этого не видно, но Джек Кальхюн почувствовал, что тот смеется над ним. Ха-ха! Его дыхание сбилось, из носа полилась кровь, а настикая по подбородку капала на пол. Повысь защиту до 7 единиц. Защита повышена до 7 единиц. Меч защитника. Прежде чем он услышал конец системного сообщения, стена треснула, и в помещении прошел демон в красной маске. Джек Альхён был в ужасе. Монстр! Его трясло, и помимо слова монстр в голову ничего не шло. «Ты кого с монстром сравниваешь?» Грубым низким голосом спросил демон. «Думаешь, ты способен остановить меня своими игрушками?» Демон вытянул руку, и по телу Джек Альхёна разлетелась сильная боль. «Запомни, человек!» Из-под маски смотрели глаза, наполненные злобой. «Я смерть! Я конец всего! Я отец гнева! Я сам ненависть!» Маска наклонилась на бок. «Я сатана!» На этой фразе Джек Альхён потерял сознание. «Что?» Голос Геи дрожал. Столовые приборы моментально упали на пол. Рука Геи, в которой она держала шар для связи, задрожала. «Что произошло?» Взволнованно спросил Сихун. Они весело проводили время. Укан у дома, но внезапный звонок все изменил, и Гея помрачнела. Из-за столь внезапной ее перемены лица Кан У, Грейс, Хан Соль тоже выражали беспокойство. «Склад! Говорят, он был атакован!» «Атакован? Кем? Демоном?» Поспешно уточнил Кан У. С побледневшим лицом Гея продолжила. «Склад атаковал... сатана!» «Что?» Все были удивлены услышанным. Кан У, Сихун и Грейс, точно не ожидая услышать подобного, раскрыли рты. Неужели сатана самолично атаковал склад? Это может показаться смешным, но никто не думал, что сатана сам станет сам что-то, что-либо предпринимать. «Сатана?» Сихун взбудораженно сжал ее плечо. Гея прикусила губу и кивнула головой. «Да, говорят, час назад он атаковал склад и забрал все собранные семена раскола». Сихун тут же поднялся из-за стола и повернулся к Кан У. «Кан У! Поехали!» Он кивнул головой и поднялся с места. Сихун создал врата, ведущие в святилище хранителей. И Грейс с Гея последовали за ним. Кан У вошел во врата последним. «Отлично!» Используя силу раздвоения, Кан У создал своего двойника. Но, разумеется, склад атаковал не двойник. Тот просто-напросто не обладал силами, способными разгромить склад, созданный хранителями. Зато копия может спокойно потрапезничать и поддержать беседу. Раздался легкий смешок. «Именно!» Это идеальное алиби. Он шагнул во врата вслед за Сихуном, Геей и Грейс. Двойник Кан-У растворился во вратах.